Глава 9. Мальчика очень долго оплакивали. Крики не доносились до нашего паршивого дома, потому что сюда ничего не доходит. Не уходит, но и не приходит. Кроме мертвецов, разумеется. Те-то тащат нам на порог свои печали, а потом цепляются за двери, стены, полки, за наши волосы, щиколотки, за все, что попадается под руку. А живые не приходят, разве что с просьбами или чтобы увести, разве что по нужде или от похоти. Жительницы деревни говорили, что в любое время слышно, как рыдает мать ребенка, и что когда не пойдешь мимо этого дома, днем или ночью, плач слышен всегда. Кармен рассказала об этом моей бабушке, а я слышал их разговор со второго этажа. Женщина плакала тихо, как принято у богачей. Ведь громко лить слезы — удел бедняков, которые привыкли не скрывать своих чувств и не умеют вести себя прилично. Да, плакала она негромко, но было слышно из-за забора, с улицы, по которой выходили на разведку женщины, чтобы было что рассказать в очереди в рыбной лавке, а мужчины, чтобы поделиться новостью в баре. Когда ее показали по телевизору, она почти не плакала и выглядела шикарно. Такая стройная, молодая, с хорошим макияжем и прекрасно одетая. Я говорила так правильно, что каждому было ясно. Она окончила дорогую школу, поэтому все слоги произносит четко. У нее пропал ребенок. Но она не рвала на себе волосы и не вопила, что оторвет голову негодяю, совершившему преступление. В общем, сказала все, что должна была сказать, причем очень спокойно, без крика и ругани, без угроз и проклятий. Однако выглядела она грустной. Заметно было, что страдает, но не выставляет свои чувства на показ. А когда закончила говорить, зрители увидели одну единственную слезу, что скатилась по ее щеке. Но она изящно смахнула ее, прежде чем та достигла подбородка. Слеза не размазала тушь и не проложила дорожку на щеке, потому что косметика у нее была качественная, а не купленная на рынке за 2 евро. В ванной комнате хозяйки я нередко разглядывала красивые пудреницы, которые стоили, как мое жалование, за целый месяц. И любовалась тем, как они расставлены в идеальном порядке. У меня возникала мысль. Сколько же месяцев или лет мне пришлось бы трудиться, чтобы купить все это? И сколько лет вытирать сопли ее маленькому недоумку, терпеть его тычки, чтобы накопить на такую косметичку? Ну и как мне было не загнить изнутри? Как не полопаться моим кишкам в этом самом доме? Так я все и поняла. Не знаю, что говорила несчастная мать на пресс-конференции, потому что я слышала ее, но не слушала, любуясь идеальной прической, идеальным маникюром и идеальной блузкой. Сколько людей работало, чтобы она могла все это себе купить? Сколько из них еле-еле тянула ипотеку и ютилась в жалких квартирах, уставленных ловушками для тараканов, с плесенью на стенах, и все, чтобы она выглядела идеально. Стилист, косметолог, маникюрша, горничная, выгладившая одежду. И все это только ради появления на телевидении. Без учета косметических процедур на протяжении многих лет, нянь, заботившихся о ней в раннем детстве и не позволявших испачкать ручонки, служанок, которые десятилетиями старательно оберегали ее от грязи, пыли и дерьма, а учителей, научивших ее так четко произносить слова, так гладко говорить, ни на секунду не сбиваясь, даже после того, как увели ее ребенка. Потому что если сорвешься, станешь кричать и ругаться, начнешь невнятно произносить фразы и слова, тебя никто не воспримет всерьез. И в лучшем случае просто пожалеют. Лицемерно скажут: «Ах, какая несчастная мать!» И все. Я действительно не знаю, что она несла на пресс-конференции, но это не имеет значения. Ей главное было донести до телезрителей: ее семья непростая, как и ее ребенок. Ее сына нужно было искать как следует, задействовав все необходимые средства, не считаясь со временем и не экономя на сверхурочных часах и гонораре консультантов. Короче, это был не тот случай, когда поиски пропавшего без вести начинаются с опозданием, и семье звонят по телефону, чтобы объяснить. Принимаются все возможные меры, но пока, к сожалению, ничего не известно. Мы продолжим поиски. А сами хоронят папку с делом в дальнем углу архива. Нет. Этот случай был из тех, когда можно получить нахлобучку, если не добьешься результатов. Когда могут позвонить из министерства или из суда, чтобы подхлестнуть сыщиков и намекнуть, что с ними случится, если ребенок не будет найден. Пускай помнят, как все в жизни работает. Словом, им настойчиво напомнят, как нужно действовать в таких ситуациях. О таких случаях телевидение вещает нон-стоп, нервируя важных людей. Ибо эти деятели, видя маникюр и дорогую одежду, слыша безупречный выговор, узнают в пострадавшей даму своего круга. Мир создан не для того, чтобы такие дети пропадали. Эти дети не пропадают. Они лопочут на трех языках еще до того, как пойдут в начальную школу. Но пропадать они не пропадают. Пропадают дети тех матерей, что начинают от горя реветь и вопить на улице, что появляются на телеэкранах с нечесанными волосами, потому что страдания сломило этих женщин, и им не до причесок или душа. У них нет сил даже встать с кровати. И видеокамеры снимают их с грязными волосами, в дешевой одежонке и с изгрызенными от нервного напряжения ногтями. Этих несчастных запечатлевают как есть, сломленными, раздавленными, а также не брезгуют кадрами жалкой обстановки их жилья, дешевой мебели и старомодных штор. Ведь у них нет двух, трех, четырех человек, которые могли бы обо всем позаботиться. Нет юриста, чтобы подготовить пресс-конференцию. И тем более нет целой компании, способной найти подходящее место, созвать журналистов и быстро обучить, какими жестами сопровождать свои слова, что и как говорить репортерам, которые слетятся, как хищные птицы на падаль, чтобы надолго раздуть сенсацию. Нет. Этим женщинам адвокат, как и горничная, не по карману. У них вообще ничего нет. Разумеется, это очевидно всем и каждому. Все их жалеют, понимая, у таких матерей дети пропадают. Их дети не говорят на иностранных языках и не путешествуют на самолетах. Но исчезать? Они исчезают. Никому не хочется, чтобы происходило такое. Ведь это ужасно. Ну, может, чуть менее ужасно, чем в иных случаях, поскольку пресса быстро о них забывает, и они становятся просто цифрами статистики. И тогда жалость проходит, потому что к цифрам ее никто не испытывает. Совсем другое дело, Светленькие белокурые детишки, о которых известно все вплоть до их любимой игрушки, любимого цвета и клички их собачки. Отец тоже присутствовал на той пресс-конференции, но почти все время молчал, предоставив главную роль жене. Плачущая мать способна растрогать любого. А вот льющие слезы мужчина — другое дело. Его вроде бы тоже жаль, но на самом деле это не жалость, а беспокойство. Словно тебя застигла гроза в горах. Да, хорошо известно, что рыдающая мать может сильно разжалобить кого угодно. Однако, если пропал твой сын, ты все равно теряешь голову. Начинаешь оскорблять полицейских и следователей, потому что тебе надо выплеснуть свое горе. А вот когда к твоим услугам адвокат или целая юридическая контора, то они берут на себя задачу правильно разместить отца ребенка рядом с супругой. Подскажут, взять ее за руку и не отпускать в течение всей пресс-конференции, одарить жену нежным взглядом, когда она закончит говорить, и выразить благодарность государственным органам безопасности. Он послушался советов и делал все как надо. На экране выглядел моложе своего возраста и даже красивым. В дорогой рубашке, с кудрями, которые унаследовал его сын. Кто угодно, глядя на него, сказал бы, что он сделал это машинально, что он каждый день берет жену за руку, что он беспокоится о сыне. Я тоже так подумала бы и решила бы, какой он хороший отец. Ведь любому мужчине одного подходящего жеста достаточно, чтобы сойти за хорошего отца. Однако я провела много часов в их доме и знала, что на сына он и не смотрит. А на жену смотрит так, что лучше б не смотрел. А еще я усвоила: деньги не избавляют от таких мужей. И неважно, есть ли у твоей семьи бизнес, доходы, земля и недвижимость, потому что женщинам все равно попадаются никудышные мужики. Раньше мне казалось, что богачкам прожить проще, в случае чего достаточно собрать свои вещи и уйти, а потом поручить судебную тяжбу одному или нескольким адвокатам. Да еще и оттяпать немалые денежки у бывшего мужа. Но в доме Харабо я поняла, что это не так. Богачек тоже ломают. Медленно, но безжалостно. Будто копают им могилу чайной ложкой. А когда такая дама, наконец, наберется храбрости, чтобы позвонить подруге и сказать: «Я больше так не могу», или отцу и сказать: «Я ухожу от него», подруга напророчит: «Ты не сможешь добиться алиментов, останешься одна с ребенком на руках, и ему придется сменить школу». Отец скажет: «Не скандаль, мне неприятности не нужны». Конечно, лучше иметь деньги, ведь они, как капля масла, смазывают необходимые механизмы, не позволяя им скрипеть. Все сразу встает на свои места. Щелк-щелк, и детали работают как надо. Ничего не разваливается, не ломается, не залипает и не спотыкается. А мы, бедняки, всю жизнь вынуждены подгонять разные детали, и все равно они не стыкуются. Впрочем, и деньги не освобождают от подобных мужей, в чем я убедилась в том доме. Даже богачкам нужно проявлять бдительность, потому что любой из них тоже может встретиться ревнивый и жестокий мужик, который потихоньку, чайной ложкой, начнет копать ей могилу. Я смотрела ту пресс-конференцию с телефона. Правда, лишь урывками, потому что связь прерывалась. Хотелось посмотреть целиком, но, честно говоря, для меня она была лишней. Ведь отец ребенка уже рассказал мне все, что они с женой должны были сообщить. Он намерен разрушить мою жизнь. Естественно, не он лично. Сам он не собирался опускаться до того, чтобы явиться домой к прислуге. Нет. Для этого у него есть специальные люди, как и для всего прочего. Хозяин поручил это приказчику, задача которого — покрикивать на всех нас, особенно на тех, кто просит получасовой передышки, и жалуется на боль от десятичасового изнурительного труда у виноградных лоз. Гражданские гвардейцы тогда меня еще не арестовали и допрашивали всего несколько часов, выпытывая подробности и заставляя повторять мою версию события снова и снова, потому что я смотрела за мальчиком, и я же была последней, кто его видел. Впрочем, его отца степень моей вины не особо интересовала. В лучшем случае я была служанкой, которая плохо выполнила свою работу, и ему просто хотелось меня жестоко избить. Он собирался выволочь меня на улицу и отдубасить до смерти или почти до смерти, потому что так поступают с нерадивыми слугами, из-за которых гибнет урожай, теряются доходы, кобылы или дети. Я понимаю гнев отца и что он хочет вытащить из дома за волосы горничную, которая не досмотрела за его сыном. Однако мне также известно, что он так не разбушевался бы, если бы ребенок потерялся по вине кого-то из его друзей или родственников. Его ярость была яростью богача, которого подвела служанка. Приказчик вскрикнул аж два раза и ретировался, когда старуха распахнула дверь нашего дома и уставилась на него с порога. Она любого испугает своими длинными распущенными волосами, черным халатом и немигающим взглядом. Вдобавок, приказчик почувствовал что-то страшное и в самом доме. Он успел взглянуть на окно в зал, и его лицо на мгновение исказилось. В это время я стояла у окошка спальни, и он меня не заметил. А я-то наблюдала за ним. И отчетливо видела гримасу ужаса, которую он попытался скрыть. Может, он увидел нечто, а может, почувствовал, что дом готов наброситься на него, как озверевшее от голода животное. Так или иначе, но хозяин больше не посылал к нам своего приказчика. Хотя, должно быть, позвонил куда надо, потому что выполнил свою угрозу. Уже на следующий день меня задержали и доставили в тюрьму. Возможно, я что-то перепутала, рассказывая свою историю, но все-таки вряд ли, ведь я много раз прокручивала ее в голове, а также повторяла на допросах. Я постоянно твердила одно и то же, и по лицам гвардейцев не было заметно, что им что-то показалось странным. Дополнительных вопросов они не задавали. Не думаю, что у них на меня что-то было. Однако они арестовали меня, чтобы создать впечатление, что не бездействуют. Через 6 дней уже никто не верил, что мальчика найдут живым, или что речь идет о похищении, поскольку маленький ребенок не может выжить так долго в одиночестве. К тому же никто не требовал выкупа. Все думали, что он умер. И, обсуждая это на кухне, так и говорили. Но на улице заявляли, не стоит терять надежду. Для чего? Отчасти, чтобы убедить себя. Отчасти на случай, если кто-то пойдет доносить семье Харабу. Гражданской гвардии надо было что-то делать. И потому меня арестовали. Ведь я была под рукой. И у меня не было ни адвоката, ни полезных связей. Короче, мне некому было позвонить, чтобы избежать ареста. Не было и денег. Поэтому я сидела в тюрьме до тех пор, пока назначенный государством адвокат не подал апелляцию. Тут уж меня пришлось освободить, поскольку улик против меня так и не нашли. Но это случилось 3 месяца спустя. И за все время я только один раз виделась с адвокатом и однажды поговорила с ним по телефону. Зато с бабушкой беседовала не раз и велела ей не навещать меня, потому что ей пришлось бы добираться сюда на 3 автобусах. И я боялась, что у нее закружится голова, и ей станет плохо, что в таком возрасте неизбежно. А ведь от поездки на 3 автобусах у кого угодно падает давление и убывает желание жить. А еще я посоветовала бабушке не выходить из дома, ибо все в нашей деревне считали само собой разумеющимся, что это я прикончила ребенка. Конечно, она не стала бы меня слушать. Но в деревню она и так ходила редко и выходила из дома только в сад или поискать кошек, если их долго не было. А то вдруг они свалились во враг. А еще иногда она снимала ленточки, которые охотники привязывают к деревьям для обозначения своих постов. Однажды ей пришлось сходить в аптеку, и все встречные пялились на нее, но никто не сказал ни слова. Ведь у нас в деревне живут жалкие и мелочные, но прежде всего трусливые людишки. Ей-то в лицо никто ничего не сказал, но о случившемся говорили все. Да и как люди могли не считать виновной меня, если в нашем доме, отродясь, ничего хорошего не случалось? Если моя бесстыжая мать сначала забеременела, не выйдя замуж, а потом бросила меня навсегда? И если моя бабушка убила по злобе собственного мужа? Все понимали, что наша семья какая-то увечная. Достаточно взглянуть на нас, вдов и незамужних. Никто из мужчин с нами долго не выдерживал. Да еще и журналисты подливали масло в огонь. Совали людям свои микрофоны, и те охотно изливали душу. А потом все это появлялось в радио и телеэфире, чтобы все желающие узнали подробности. Репортеров приходило все больше, и рассказчики вспоминали все новые детали. На многочисленных ток-шоу без конца повторялись видеозаписи, например, подлой жены мясника, утверждавшей, что моя бабушка сошла с ума, потому что она купается голышом во дворике и прячется в шкафах. И зеленщика, который рассказывал, в деревне якобы слышали, что старуха использует своих кошек для заклинаний, как и узелки, когда кто-то просит ее посодействовать в чем-нибудь. И вот это бабушку взбесило. Ей было неважно, что кто-то считает ее безумной, а вот выдумка о кошках разозлила ее по-настоящему. Она так искренне их любила, что обращалась к ним на «вы», чего избегала даже в отношении своего хозяина, когда ему прислуживала. Жители деревни не успокоились и когда меня выпустили на свободу, потому что мысль о том, что я убила ребенка, прочно засела в их головах, и выбить ее оттуда было уже невозможно. Родители мальчика прервали молчание, дав согласие на интервью у них дома. Оба они сидели на диване в гостиной, прямые, очень прилично одетые, крепко держась за руки. Теперь мать плакала больше. Но и в этот раз слезы ее лились изящно. Она не морщила и не кривила лицо. Выглядела похудевшей и усталой. Даже дорогой макияж не мог скрыть темные круги под глазами. На этот раз отец все же выступил, сказав, что доверяет работе гражданской гвардии и следователей, которые прилагают все усилия к раскрытию этого дела. А значит, есть надежда, что его сына найдут живым. Затем посмотрел прямо в видеокамеру и заявил: «Если это не произойдет, он сам позаботится о том, чтобы свершилось правосудие». Интервью продолжалось, но я не стала смотреть до конца, потому что знала, что последнее послание адресовано мне и никому больше. Не пожелав передать его мне через кого-то, отец мальчика предпочел угрожать по телевидению на весь мир при многочисленных свидетелях, чтобы его угроза не застряла между ликами святых, которые висели у нас на виноградной лозе. После того, как этот видеосюжет появился на сайте телеканала, я много раз смотрела его сначала и с конца, снова и снова заставляя хозяина повторять угрозу лично совершить правосудие. И еще раз, и еще, и каждый раз я от души смеялась. Ведь он мог угрожать мне чем угодно. Мог приказать кому-то меня избить или собственноручно застрелить из охотничьего ружья. Однако не сумеет свершить правосудие, потому что об этом позаботились мы, сделав так, чтобы его сын не был похож ни на своих родителей, ни на бабушек и дедушек, ни на прабабушек и прадедушек, дабы история семьи Харабо завершилась раз и навсегда.